Глава 12. Эр-Джей. Следующим утром по дороге на завтрак Фэн едва подает признаки жизни. Просто шаркает по двору с опущенной головой и пустыми глазами. Мне пришлось поймать его на пороге нашей комнаты, потому что он чуть не ушел босиком. Не знаю, что делать с ним в таком состоянии. Это не тот Фэн Бишоп, которого я знаю. Тот парень все время улыбался, отпускал грязные шуточки и странные комментарии. А со мной в очереди за едой стоит пустая оболочка, застывшая в трансе. Я беру второй поднос и сам накладываю ему еды, потому что он, кажется, вообще плохо понимает, где находится. Подозреваю, что до стола-то нашего доходит на чистых рефлексах, только чтобы усесться и уставиться перед собой. С тех пор, как Фэн вернулся ночью от Кейси, он был в полнейшем раздрае, из чего я могу заключить, что прошло все хреново. А как еще? Кейси, конечно, многое прощает, но у всех есть свои пределы. Что бы она ему ни сказала, душа покинула его физическую оболочку, оставив только пугающую дыру там, где раньше был он. «Хочешь об этом поговорить?» — осторожно спрашиваю я. Он даже бровью не ведет. «Что ты ей рассказал?» — спрашиваю опять. Ночью Слоан написала, что Кейси вернулась злая, заведенная и накрученная, но отказалась говорить, сколько информации получила от Фэна и получила ли вообще хоть что-то. Слоан никогда раньше не видела сестру в такой ярости. Меняю тактику, пытаясь завести его мозг как газонокосилку. Слоан пока не решила нести ли запись копам. «Всем бы очень помогло, если бы ты объяснил нам, что случилось той ночью, почему ты никому не сказал». Фэн моргает, но на речь не способен. Что бы ни остановило его тогда от признания, теперь оно затянулось лишь сильнее. Но он хотя бы немного расслабляется, заставив себя поклевать чуть-чуть еды. На его лицо возвращается цвет. Он даже кивает Лукасу, когда тот плюхается за наш стол. «Похмелье?» — с усмешкой спрашивает Лукас, разворачивая маффин. «Выглядишь так, словно проснулся в обнимку с унитазом». Фэн пожимает плечами и отпивает сока. «Вроде того», оторвав от маффина кусочек шоколада и пожевав его, Лукас поворачивается ко мне. «Слушай, нужно одолжение». Стеснительностью пацан не отличается, не могу не признать. «Да ну! Это касается моего брата». Фэн тут же настораживается и возвращается к жизни при упоминании его лучшего друга. Когда они с Лукасом встречаются, только о нем и говорят. А я вот Гейба не застал. «Ага», — медленно говорю я. «И что с ним?» Я наконец-то выяснил название училища, в которое его сослали. Он бросает краткий взгляд на окаменевшего Фэна. Выжил вчера из дяди Диего по телефону. Оказывается, это он помог папе пристроить Гейба туда. Так что я немного поискал и выяснил, что все еще хуже, чем мы думали. Его там буквально держат под замком 24/7. «Понял. А от меня что нужно?» «Если не слабо», — говорит он с провокационной усмешкой, «то ты можешь найти способ связаться с ним». «А родителей ты попросить не можешь?» Лукас фыркает. «С тех пор, как его увезли, они даже имени его не упоминают. Когда я о нем говорю, мама начинает читать молитвы, а отец как с цепи срывается. Они не разрешают мне говорить с братом. По их словам, он опозорил нашу семью». Я с улыбкой запихиваю в рот яичницу. «Это какой-то старинный подход. Братан, ты даже не представляешь, сын, толкающий всякую дрянь, это вроде как наивысший позор для моего отца. Не думаю, что Гейба вообще когда-то пустят к нам на порог». На этих словах взгляд Лукаса грустнеет. «В общем, я хочу поговорить с братом. Поможешь?» Какое-то время я раздумываю, потому что это сложная задача, и я знаю, что особо ничего не выиграю. В отличие от большинства местных богачей, отец Лукаса жаден до денег, поэтому Лукас большую часть времени довольно-таки нищий. Так что оплаты я за это не получу. Наверное, вот это они называют по доброте душевной. «Ладно, давай», — говорю я, потому что это интересный вызов, да и Лукаса я уже знаю достаточно хорошо, чтобы заметить, как трудно ему не иметь связи со старшим братом. «Пришли мне название школы и всю важную информацию. Эй, Фэн выбирает смотреть на свою яичницу вместо меня. Если получится, я тоже хочу с ним связаться». Меня самого удивляет нотка ревности, вспыхивающая внутри. Приходится напомнить себе, что как бы близки мы ни стали с Фэном за последнее время, мы знакомы всего несколько месяцев. Ну, конечно же, он хочет поговорить со своим лучшим другом с пеленок. Особенно, когда у него экзистенциальный кризис, разбитое сердце, слоан на хвосте и потенциальная перспектива сесть. Конечно же, ему нужен совет того, кто знал его дольше, чем хранится пакет молока в холодильнике. К тому же, подозреваю, последнее время ему вообще не хватает друзей. Сайлоса уже пару недель не видать, да и Лоусона вместе с ним. Хочу я того или нет, я встречаюсь с собой именно на тренировках по плаванию, а вот Фэна забросили. Он стал жертвой терок Сайлоса со мной. Лоусон как может держит нейтралитет. Подозреваю это потому, что его резкая перемена в Сайлосе радует еще меньше меня. Полчаса спустя я падаю на свое место рядом с Лоусоном на уроке литературы, и в класс входит усталый мужичок в очках в толстой оправе. Он ставит на учительский стол мистера Гудвина кружку с кофе и стопку книг. «Здравствуйте», — говорит мужичок голосом курильщика, сметающего по три пачки за день. Первые парты тут же накрывает сигаретная вонь. «Меня зовут мистер Моторезе. На этой неделе я буду вашим преподавателем. На следующей, возможно, тоже. Увидим». У него аура человека, который видел в своей жизни некоторое дерьмо. Тот тип мужчин, которые по выходным чистят пистолет и смотрят цельнометаллическую оболочку. Вырезают из книг цитаты Сильвии Плат и клеят их на холодильник. «Как замена?» — спрашивает кто-то. «Значит, теста сегодня не будет?» — встревает подлиза Аса. «А что случилось с мистером Гудвином?» Мистер Моторезе открывает папку, достает стопку сцепленных степлером листов и вручает их первым партам, чтобы передавали дальше. «Мистер Гудвин уволился по семейным причинам. У вас 20 минут на тест. В чужие листки не смотреть». Лоусон хмыкает, и мы оба берем по тесту. «Ты что-то об этом знаешь?» С подозрением интересуюсь я. Блестя серыми глазами, он уклончиво пожимает плечами и достает из сумки карандаш. «Ну, конечно, нет. Откуда бы мне знать?» К четвергу Фэн все еще изображает ходячую кому и почти ни с кем не разговаривает. Мало мне этого, так еще и атмосфера вокруг Сайлоса становится просто нестерпимой. Лоусон приглядел себе развлечения на вечер, так что после тренировки мы с Сайлосом разминаемся вдвоем. Если вам когда-нибудь случалось смотреть в лицо тому, кто в этот момент в красках представлял себе, что держит вашу голову под водой и ждет конца судорог, то вы примерно можете представить себе уровень неловкости. Сайлос скалится, скрипит зубами, он злится, но ему не хватает яиц высказаться, так что он общается резкими взглядами и игрой в молчанку, чтобы я, не дай бог, не решил, что мы друзья. Когда мы выходим из душа, и он притворяется, что не замечает, что перекрывает мне путь к шкафчику, я не выдерживаю. «Слушай, выскажись ты уже», — рявкаю я. «Или уйди с дороги, мне и то сойдет». Полностью голый Лоусон в паре метров от нас давит радостную улыбку, потому что он ждал этого разговора уже 2 недели. Лоусон Кент любит хаос. Это я понял еще в первые несколько часов в школе Сэндовера. Парень сеет разрушение в себе и вокруг себя с почти пугающим мастерством. Сайлос поворачивается ко мне и забрасывает сумку на плечо. «Я так понимаю, Слоан тебе все рассказала?» «Рассказала. Это подло». Он пожимает плечами, словно бы расслаблен, хотя мы оба знаем, что он хочет подраться. А я бы и подрался без каких-либо колебаний. Но Сайлос трус и предпочитает быть пассивно-агрессивным козлом. Попытка внушить Слоан чувство тупика и неуверенности в себе, чтобы она кинулась к нему в объятия, была бесхребетным поступком бета-неудачника, зато так он, наконец, показал свое настоящее лицо. Он вел себя нормально, когда я только перевелся, но стоило Слоан проявить ко мне интерес, как он обозлился. Так как я почти сразу заподозрил, что он по ней сох, то было даже приятно получить тому подтверждение. «Я не буду извиняться за то, что попытался защитить подругу от какого-то парня с улицы, которого я почти не знаю», — говорит Сайлос. «Хорошо, не извиняйся. Просто прими к сведению, что я на стороне своей девушки и всегда там буду». «Мяу», — тянет Лоусон и изображает в воздухе коготки, наслаждаясь представлением. «Да как скажешь, Шоу, наслаждайся бесконечной драмой по имени Слоан Трескотт». Проблема остается нерешенной, а я не мешаю ему закатить на меня глаза и уйти, потому что нам нечего друг другу сказать. Он не извиняется, я не прощаю, тупик. И вообще у меня других проблем по горло. Одевшись, я иду навстречу с Феном и Лукасом в компьютерном классе. Еще перед тренировкой написал им подождать меня там. Мне потребовалось пара дней, но найти лазейку в блокировке какой-либо связи в училище Гейба оказалось не так уж сложно. Есть только одна загвоздка. 5000, говорю я Лукасу. Да ну нафиг, серьезно? От ценника у него отвисает челюсть, и его сложно в этом винить. Я попытался поторговаться, но мы не в том положении. Уверен, я не первый, с которого тот парень стряс денег. Я нашел в училище охранника, который согласен передать сообщение за взятку. И все? Я-то думал, мы подговорим его передать Гейбу телефон. Нет, ничего такого. Учеников там буквально раздевают догола каждый день. И комнаты тоже обыскивают. Фэн косится на Лукаса. В какую дыру твой папаша его заслал? А если найдут хоть одно нарушение, продолжаю я, то их не просто выгоняют. Там целая система телесных наказаний. Боже! Крутанувшись на кресле с колесиками, Фэн встает и начинает метаться вдоль рядов темных мониторов. Лукас сдувается, запустив пальцы в волосы. «Чел, у меня нет 5000, даже близко. Лучшее, что я могу предложить так быстро. Мне его жаль, но это не моя привычная территория. Я не могу просто взломать электронную защиту, чтобы пробиться к Гейбу. Человеческий фактор всегда все усложняет». Фэн останавливается. «Я заплачу», — говорит он. «Перекину тебе деньги вечером». Киваю. Заметано. Напишу ему. Лукас вскакивает на ноги. «Погоди, серьезно?» Он смотрит на Фэна с разинутым ртом. Мой сводный брат пожимает плечами. Голубые глаза становятся нечитаемыми. «Не парься. Мой счет этого даже не почувствует». В этом я не сомневаюсь. «Фэн, чувак, спасибо». Лукас почти парит от облегчения. «Я бы хотел сказать, что верну, но...» «Нормально все. Если тебе что-то понадобится, я все сделаю». «Напишите мне, что хотите передать в сообщении. Напоминаю им я. Вы оба. Я перешлю». «А, кстати, еще кое-что». Фэн останавливает Лукаса на выходе из класса. «Как Кейси? Ты с ней говорил последнее время?» Лукас внезапно становится уклончивым. Судя по всему, надолго его благодарности не хватило. «Ага», — размыто отзывается он. «Мы разговариваем». «Мне очень не хочется тут быть, но я не успеваю уйти достаточно далеко. Наблюдать за страданиями Фэна — изматывающее дело». «И?» — настаивает Фэн. Лукас смотрит на него болезненно. «Я в это лезть не собираюсь». «Чел, ну...» «Прости, она мало чего говорит». Лукасу, кажется, тоже хочется быть где угодно, только не в хватке разбитого сердца Фэна. Может, поэтому он и не щадит его, надеясь, что теперь-то Фэн точно отстанет. «Только одно знаю точно. Она не хочет иметь с тобой ничего общего».